И сделал, вопреки своему желанию. У меня не хватило ни мужества уничтожить письмо, ни силы воли, чтобы оставить его в кармане, когда Холли очень осторожно спросила меня, нет ли случайно каких-нибудь известий о Жозе. Это было на третье утро. Я сидел у ее постели в больничной палате, где воняло йодом и подкладным судном. Она лежала там с той ночи, когда ее арестовали. «Да, милый», — приветствовала она меня, когда я подошел к ней на цыпочках с блоком сигарет «Пикаюн» и букетиком фиалок в руках. «Я все-таки потеряла наследника». Ей нельзя было дать и 12 лет. Палевые волосы зачесаны назад, глаза без темных очков, чистые, как дождевая вода. Не верилось, что она больна. И все же это было так. «Вот гадость! Я чуть не сдохла. Кроме шуток, толстуха чуть не прибрала меня. Она веселилась до упаду. Я тебе, кажется, не рассказывала про толстую бабу. Я сама о ней не знала, пока не умер брат. Сначала я просто не могла понять, куда он делся, что это значит, Фред умер. А потом увидела ее. Она была у меня в комнате, качала Фреда на руках. Толстая рыжая сволочь, сама качалась, качалась в кресле. А Фред у нее на руках и ржала, как духовой оркестр. Вот смех. Но у нас это все впереди, дружок. Дожидается рыжая, чтобы сыграть с нами шутку. Теперь ты понял, с чего я взбесилась и все переломала?» Не считая адвоката, нанятого Оди Берманом, я был единственным, кого допустили к Холли. В палате были еще больные, три похожие на близнецов дамы, которые без недоброжелательства, но откровенно меня разглядывали и делились впечатлениями, перешептываясь по-итальянски. Холли объяснила. «Они думают, что ты мой соблазнитель, парень, который меня подвел». И на мое предложение просветить их на этот счет ответила. «Не могу. Они не говорят по-английски. Да и зачем портить им удовольствие?» Тут она и спросила меня о Жозе. В тот миг, когда она увидела письмо, глаза ее сощурились, а губы сложились в тугую улыбку, которая вдруг состарила ее до бесконечности. «Милый», — попросила она, — «открой, пожалуйста, тот ящик и достань мне сумочку. Девушке не полагается читать такие письма, не намазав губы». Глядя в ручное зеркальце, она мазалась и пудрилась до тех пор, пока на лице не осталось и следа от ее 12 лет. Она накрасила губы одной помадой и нарумянила щеки другой. Подвела веки черным карандашом, потом голубым, спрыснула шею одеколоном, нацепила жемчужные серьги и надела темные очки. Забронировавшись таким образом и посетовав на печальное состояние своего маникюра, она разорвала, наконец, конверт и быстро пробежала письмо. Пока она читала, сухая деревянная улыбка на ее лице становилась все тверже и суше. Затем она попросила сигарету. Затянулась. «Отдает дерьмом, но божественно», — сказала она и швырнула мне письмо. «Может пригодиться, если вздумаешь написать роман из жизни крыс. Не робей, прочти вслух. Я сама хочу послушать». Оно начиналось. «Дорогая моя девочка». Холли сразу меня прервала. Ей хотелось знать, что я думаю о почерке. Я ничего о нем не думал. Убористое, разборчивое, невыразительное письмо. «Он весь в этом. Застегнут на все пуговки. Страдает запорами», — объявила она. «Продолжай». «Дорогая моя девочка, я любил тебя, веря, что ты не такая, как все. Но пойми мое отчаяние, когда мне открылось столь жестоким и скандальным образом, как ты не похожа на ту женщину, которую человек моей веры и общественного положения хотел бы назвать своей женой. Я поистине скорблю, что тебя постигло такое бесчестие, и не смею ко всеобщему осуждению присоединить еще и свое. Поэтому я надеюсь, что и ты меня не осудишь. Я должен оберегать свою семью и свое имя. И я трус, когда им что-нибудь угрожает. Забудь меня, прекрасное дитя. Меня здесь больше нет. Я уехал домой. И пусть Бог не оставит тебя и твоего ребенка. Пусть Бог не будет таким, как Жозе». «Ну?» «В своем роде это, пожалуй, честно и даже трогательно». «Трогательно? Это бодяга?» «Но в конце концов он же сам признает, что он трус. И с его точки зрения, сама понимаешь, Холли не желала признать, что она понимает. Однако, несмотря на толстый слой косметики, лицо выдавало ее. «Хорошо. У этой крысы есть свои оправдания. Но он гигантская крыса. Крысиный король, как Расти. И Бенни Шаклет. Ах, пропади я пропадом», — сказала она, кусая кулак, совсем как обиженный ребенок. «Я его любила. Такую крысу». Итальянское трио, решив, что это любовный кризис, и что во всем виноват я, зацокало на меня сукаризной. Я был польщен, горд тем, что хоть кто-то мог подумать, будто я ей не безразличен. Я предложил ей еще сигарету. Она успокоилась, глотнула дым и сказала: «Спасибо, козлик. И спасибо, что ты оказался таким плохим наездником. Не заставил бы ты меня изображать амазонку, есть бы мне тогда бесплатную кашу в доме для незамужних мамаш. Спорт, как видишь, очень помогает. Но легавые до ля мерда перетрусили, когда я им сказала, что во всем виновата эта проститутка, которая меня стопнула. Теперь я их могу притянуть по всем статьям, включая незаконный арест». До сих пор мы избегали говорить о самой серьезной стороне дела. И теперь это шутливое упоминание прозвучало убийственно. Оно ясно показывало, что Холли не в состоянии понять всей мрачности своего положения. «Слушай, Холли, — начал я, приказывая себе, — будь сильным, рассудительным, будь ей опорой. Слушай, Холли, все это не шутки, надо подумать о будущем. Молод ты еще меня поучать. Мал. Да и какое тебе до меня дело?» «Никакого. Кроме того, что я твой друг, и поэтому беспокоюсь. Я хочу знать, что ты намерена делать». Она потерла нос и уставилась в потолок. «Сегодня среда, да? Значит, до субботы я намерена проспать, чтобы как следует отоспаться. В субботу утром я смотаюсь в банк, потом забегу к себе на квартиру и заберу там пижаму другую и платье получше. После чего двину Wild Wild. Там для меня, как ты знаешь, заказано самое распрекрасное место на самом распрекрасном самолете. А раз уж ты такой друг, я позволю тебе помахать мне ручкой. Пожалуйста, перестань мотать головой». «Холли, Холли, это невозможно». «Почему же? Не думай. Я не собираюсь цепляться за Жозе. По моей переписи он гражданин преисподней. Но с какой стати пропадать прекрасному билету, раз уж за него уплачено? При том, что я ни разу не бывала в Бразилии». «Какими таблетками тебя тут кормят? Ты что, не понимаешь, что ты под следствием? Если ты сбежишь и тебя поймают, то посадят как следует, а если не поймают, ты никогда не сможешь вернуться домой». «Ай, какой ужас! Все равно дом твой там, где ты чувствуешь себя как дома. А я такого места пока не нашла». «Холли, это глупо. Ты же ни в чем не виновата. Потерпи, все обойдется». Она сказала: «Давай, жми». И выпустила дым мне в лицо. Однако мои слова подействовали, глаза ее расширились, словно от того же страшного видения, которое возникло передо мной. Железные камеры, стальные коридоры с медленно закрывающимися дверьми. «Ах, гадство!» — сказала она и загасила окурок. «Но очень может быть, что меня не поймают, если только ты не будешь разевать рот. Милый, не презирай меня». Она накрыла ладонью мою руку и пожала с неожиданной откровенностью. «У меня нет выбора. Я советовалась с адвокатом. Насчет Рио я, конечно, и не заикнулась, он скорее сам наймет легавых, чем согласится потерять гонорар, не говоря уже о тех грошах, которые Оуди Берман оставил в залог. Благослови его Бог за это. Но однажды в Калифорнии я помогла ему выиграть побольше 10 кусков на одной сдаче в покер. Мы с ним квиты. Нет, загвоздка не в этом. Все, что легавым нужно, это задарма меня полапать и заполучить свидетеля против Салли. А преследовать меня никто не собирается, у них на меня ничего нет. А я, пусть я такая-сякая немазанная, но на друга капать не буду. Даже если они докажут, что он весь мир завалил наркотиками. Моя мерка — это как человек ко мне относится. А старик Салли, хоть он и вел себя не совсем честно и обошел меня малость, все равно Салли молодчина. И лучше пусть меня толстуха приберет, а клепать я на него не буду». Она подняла зеркальце, растерла кончиком мизинца помаду на губах и сказала: «И, честно говоря, это еще не все. Свет рампы тоже дает неприятные тени, которые лицо не украшают. Даже если суд присудит мне медаль «Пурпурное сердце», все равно здесь мне ждать нечего. Ни в одну дыру теперь не пустят. От Ля-Рю до бара Перроны. Можешь поверить? Мне здесь будут рады, как гробовщику. А если бы ты, птенчик, зарабатывал моими специфическими талантами, ты бы понял, что это для меня банкротство. Я не намерена пасть до того, чтобы обслуживать в здешнем городке разных дроволомов с Вестсайда. В то время как великолепная миссис Троулер вертит задницей у Тиффани, нет. Мне это не светит. Тогда подавай мне толстуху, хоть сейчас. В палату бесшумно вошла сестра и сообщила, что приемные часы окончились. Холли стала возражать, но сестра прервала спор, вставив ей в рот термометр. Когда я собрался уходить, Холли раскупорилась, чтобы сказать мне: «Милый, сделай одолжение, позвони в «Таймс» или еще куда и возьми список 50 самых богатых людей в Бразилии. Я серьезно, самых богатых, независимо от расы и цвета кожи. И еще просьба. Пошарь у меня дома, отыщи медаль, которую ты мне подарил. Святого Христофора. Я возьму ее в дорогу».